Так почему же вы не хотите взять их с собой? Ирен, не глупите, — скорчив гримасу, произнес Ван Гельдер. Боюсь, мне придется согласиться и с Ван Гельдером, и с вашим дядей, — произнес Тальбот. Вы до невозможности наивны. Он пальцами изобразил пистолет. Пуф! Достаточно одного выстрела, и нет двигателя. Пуф! И нет радио. Андрополос улыбнулся. Вы совершенно правы. Двух выстрелов будет вполне достаточно. Денгельм посмотрел на огоньки, несколько раз вспыхнувшие на севере. О чем сигналят Сангелины, Майерс? Приказывают остановиться нам в 2 милях к юго-востоку от них и выключить двигатели. Что мне отвечает, сэр? У нас нет выбора, передавай. Будет исполнено. Он подождал, пока Майерс передаст ответ, и спросил, что там слышно о Таурмине. Почти 3 часа Ариадна прослушивала радиоразговоры между Ангелиной и Таурминой и установила местонахождение последней с точностью до нескольких сот дюймов. Они находятся в 10 милях к северу от острова Авго и движутся медленно, очень медленно, на север. Продвигается вперед, соблюдая осторожность. Ариадна перехватила предупреждение Андрополоса на Таурмину об опасности чересчур быстрого сближения. Сколько времени пройдет, прежде чем они смогут установить визуальный контакт? Примерно 3 часа, может, чуточку больше, если Ангелина на время сойдет с курса. Лейтенант, уж не думаете ли вы, — спросил Уотерспун, — что они собираются потопить нас? Я был бы вам очень признателен, профессор, если перестанете даже думать о подобном. Под ббдительным наблюдением 4 мужчин, вооруженных пистолетами, Маккензи и Браун поймали концы и закрепили их, как только Ангелина подошла к ним. Сперва на борт поднялся сам Андрополос. За ним последовала Ангелина Уотерспун, которую профессор чуть не задушил в своих объятиях. Затем 2 девушки. Тальбот и Ван Гельдер со связанными руками за спиной, и, наконец, Ахмед, Александр и Аристотель. Последний нес какую-то сумку. «Мы ненадолго», — заявил Андрополос. «Сперва надо позаботиться кое о каких мелочах, а затем мы отправимся в путь». «Можно поинтересоваться, что у вас в этой сумке?» — спросил Уотерспун. «Бомба замедленного действия?» «Человечество в наши дни другому не доверяет», — сказал Андрополос, осторожно открывая сумку. Раздался тихий звоночек. «Поставить на час прибытия спасателей. Вы их, кажется, ждете?» «Вообще-то это не я придумал, а командир Тальбот, или скорее озвучил вашу идею, профессор Уотерспун. А вот, как я понимаю, и радио». «Окажите мне еще любезность», — обратился Тальбот. «Любезность для всех нас. Не надо стрелять в него. Лучше легонечко ударьте рукояткой вашего револьвера. То же самое сделайте и с двигателем. Будет вполне достаточно, чтобы вывести их из строя». Он кивнул в сторону мины, лежавшей в люльке. «Я не знаю, как отреагирует наша подружка на пистолетный выстрел». «Разумная идея», — согласился Андрополос. «Мы просто не знали, насколько темпераментна эта малышка». Он ударил рукояткой пистолета по транзисторам, едва ли больше времени затратил на двигатель, а затем, обратив внимание на сигнальную лампу, разбил и ее вдребезги. После этой операции он повернулся к Майерсу. «А где запасная?» Майерс вполголоса чертыхнулся. Андрополос навел на него пистолет. «Не будь идиотом, Марс», — сказал Тальбот. «Отдай ее». Марс, стиснув зубы, протянул Греку небольшую сигнальную лампу. Андрополос разбил ее, а осколки выкинул в воду.